Постепенно картина прояснялась. Кто-то использовал сыворотку ящера, препарат Коннорса для регенерации, но что-то пошло не так, и человек превратился в нечто. «Доктор», – тихо позвал я Коннорса, отведя его в сторону от полицейских. «Ваши эксперименты с ДНК рептилий, они могли иметь побочные эффекты?» Он вздрогнул. «Теоретически, да. Если дозировка была неправильной или формула нестабильной, субъект мог подвергнуться нежелательным мутациям. Каким именно? Усиление агрессивности, изменение костной и мышечной структуры, рост роговевших образований. Питер, ты думаешь, что кто-то украл сыворотку и испытал на себе? Именно это я и думаю». Мы переглянулись. Оба понимали значение этого открытия. Где-то по городу бродило существо, созданное наукой Коннорса. Существо с нечеловеческой силой и явно враждебными намерениями. «Лейтенант», — обратился я к Брэдли, — «как вы думаете, когда произошло нападение?» Судя по показаниям охранника, около 7 вечера. Он услышал звуки борьбы и сразу вызвал нас. 7 вечера, ровно в то время, когда Фиск ждал моего звонка. А свидетели есть? Только охранник, да и то он видел лишь тени в окнах. Говорит, что тени были необычной формы. Я кивнул. Картина становилась все яснее. Криминалисты закончили предварительный осмотр, и нам разрешили забрать личные вещи. Коннорс собрал уцелевшие записи, а я помог ему вынести то немногое, что осталось от нашего оборудования. «Что теперь будем делать?» – спросил он, когда мы вышли на улицу. «Продолжать работу», – ответил я решительно. «У нас есть ваши резервные образцы, есть записи. Мы можем воссоздать препарат. Но где? Лаборатория разгромлена. Найдем другое место. Главное, не останавливаться». Коннорс кивнул, но я видел, что он сломлен. Разгром лаборатории был для него ударом не только по работе, но и по надеждам на спасение дочери. «Курт», — сказал я, кладя руку ему на плечо, — «мы спасем Трис, обещаю». «Откуда такая уверенность?» «Потому что у нас нет другого выбора». Мы вернулись в больницу около полуночи. Трис спала, но выглядела лучше. Медсестры сказали, что температура снизилась, а показатели крови немного улучшились. Коннор сел рядом с дочерью, а я отошел к окну. За стеклом простирался ночной Нью-Йорк, город, где где-то бродил созданный наукой монстр, где Фиск плел свои интриги, где моя армия мутантов ждала приказов. Телефон в кармане завибрировал. СМС от неизвестного номера. «Ты опоздал с ответом. Теперь условия изменились. Завтра, полночь, пирс 47. Приходи один». Фиск переходил к активным действиям. Разгром лаборатории был только началом. Я посмотрел на спящую Трис, на убитого горем доктора Коннорса, на мирный больничный покой вокруг. Все это нужно было защитить. Любой ценой. Завтра Фиск получит свой ответ. Пирс 47 находился в старой промышленной части Бруклина, среди заброшенных складов и ржавеющих кранов. В полночь здесь было пустынно, только редкие огни проходящих по реке барж да далекий гул ночного трафика с Бруклинского моста. Я добрался сюда за полчаса до назначенного времени, чтобы изучить обстановку. Пирс представлял собой бетонную платформу, выступающую в воду примерно на 100 метров. С одной стороны – открытая вода, с трех других – склады и контейнеры, создававшие множество укрытий. Паучий инстинкт молчал, но я все равно чувствовал напряжение. Фиск выбрал это место не случайно, отсюда было трудно убежать, если что-то пойдет не так. Ровно в полночь на дальнем конце пирса зажглись фары. Черный лимузин медленно подъехал к краю воды и остановился. Из него вышли несколько фигур. Я узнал Фиска сразу, его массивный силуэт был неошибаем даже в темноте. Рядом с ним стоял Науп в своем дорогом костюме. Но третья фигура заставила меня насторожиться. Это был огромный мужчина, не меньше 2 метров ростом и пропорционально широкий. На нем был странный серый костюм, который отсвечивал металлом. Даже на расстоянии было видно, что это не обычная одежда, а какая-то броня. Я вышел из тени контейнера и направился к ним по пирсу. Мои шаги гулко отдавались от бетона, перекрывая плеск волн. «Питер», — приветствовал меня Фиск, когда я приблизился на 10 метров. «Пунктуален, как всегда, это похвально». Фиск кивнул третьему мужчине. «Позволь представить, Алексей Систсевич, известный также как Носорог, мой новый консультант по безопасности». Носорог сделал шаг вперед, и я увидел его лицо. Грубые славянские черты, маленькие глазки, шрам через всю правую щеку. Но больше всего поражал его костюм. Серая броня покрывала все тело, а на голове красовался шлем с выступающим рогом. «Этот пацан», — презрительно сказал Носорог с сильным русским акцентом, Из-за него столько шума, не недооценивай его, Алексей, предупредил Фиск. Питер полон сюрпризов. Я изучал носорога более внимательно. Костюм выглядел как высокотехнологичная разработка, сочетание керамической брони и каких-то сервоприводов. В кулаках поблескивали металлические кастеты. «Хватит церемоний», — сказал я холодно. «Этикет — основа общества, как и пунктуальность», — улыбнулся Фиск. «Но, боюсь, ты опоздал с ответом на мое предложение. Теперь условия изменились. Ярость, которую я сдерживал последние дни, начала прорываться наружу. Руки сжались в кулаки, и я почувствовал, как по телу разливается знакомое тепло. Если угрожаешь мне на моей территории», — рассмеялся Фиск. «Смело». Я сделал шаг к нему, но носорог загородил дорогу. «Стой на месте, пацан. Убирайся с дороги», — прорычал я. «Или что?» Вместо ответа я ударил. Движение было настолько быстрым, что носорог не успел среагировать. Кулак с силой тонны врезался ему в грудь. Результат оказался неожиданным. Броня даже не треснула, а сам носорог лишь отступил на шаг. Зато меня отбросило назад. Костюм был оснащен каким-то амортизирующим механизмом. «А во!» — усмехнулся носорог. «У мальчика кулаки тяжелые, но недостаточно». Он взмахнул рукой, и я едва успел увернуться. Кастет просвистел в дюйме от моего лица, рассекая воздух со свистом. Я отскочил назад, перекатился и снова атаковал, на этот раз сбоку. Удар пришелся по ребрам, но результат был тот же. Броня поглотила удар, а носорог контратаковал апперкотом в живот. На этот раз я не смог полностью увернуться. Кулак врезался мне в бок, и я почувствовал, как ребра прогнулись под ударом. Боль прошила тело, но кости выдержали. «Неплохо», — кивнул носорог, — «но мало». Он пошел в атаку, размахивая руками как молотилка. Я уворачивался, отступал, искал слабые места в его защите. Но броня покрывала все тело, а сам носорог двигался удивительно быстро для такой махины. Очередной удар прошел по касательной, но все равно отправил меня в полет. Я врезался в металлический контейнер, оставив в стенке вмятину. «Ребята», — сказал Фиск, наблюдая за боем, — «это, конечно, занимательно, но у нас есть дела поважнее». Науб достал из кармана планшет и что-то нажал на экране. Устройство ожило, показывая видеоизображение. На экране была Трис. Она сидела в каком-то помещении, судя по обстановке, дорогой отель или частная клиника. Выглядела она лучше, чем в больнице, румянец на щеках, ясные глаза. Рядом с ней стояла капельница с какой-то жидкостью. «Трис», — выдохнул я, забыв про носорога. «Привет, Питер», — сказала она, глядя прямо в камеру. «Как видишь, со мной все в порядке. Мистер Фиск очень добр ко мне. Тут хорошие врачи, современное оборудование. Где ты?» — крикнул я, но понял, что это запись. «Но я хочу домой», — продолжала Трис. «Хочу увидеть тебя и папу. Мистер Фиск сказал, что это зависит от твоего решения. Пожалуйста, Питер, сделай то, что он просит. Я не хочу умирать». Запись оборвалась. Науп убрал планшет, а я почувствовал, как ярость сменяется холодным ужасом. «Она жива», — сказал Фиск спокойно, — «и получает лучшее лечение. Но это может измениться в любой момент. Что вы с ней сделали? Дали то, что вы не могли дать, надежду. Экспериментальная терапия, препараты последнего поколения, лучшие онкологи мира. Она уже чувствует себя лучше». Я смотрел на него, не в силах поверить. Фиск действительно лечил Трис. «Но зачем, понимаешь, Питер?» — продолжал Фиск. «Я не монстр, я бизнесмен, и предпочитаю, чтобы мои партнеры работали с мотивацией, а не под принуждением». «Какой именно мотивацией?» Трис поправляется. «Каждый день терапии дает ей больше шансов, но лечение нужно продолжать, а оно очень дорогое». Теперь я понимал, Фиск не просто угрожал, он создавал зависимость. Трис нуждалась в его лечении, а значит, я нуждался в его деньгах. «Что вы хотите?» «Того же, что и раньше. Информацию о работе Коннорса, доступ к его исследованиям, и кое-что еще». «Что именно?» Фиск кивнул носорогу. «Алексей получил свои способности благодаря краденной технологии. Костюм дает ему силу, но не решает всех проблем. Мне нужен кто-то, кто сможет его улучшить». «Зачем вам это?» «В городе появляются новые игроки, люди с необычными способностями. Железный человек, Щайте, другие. Мне нужны собственные ресурсы для защиты интересов». Он сделал паузу, внимательно изучая мое лицо. «Ты умный мальчик, Питер. Наверняка понимаешь, что мир меняется. Скоро обычные люди уже не смогут конкурировать с теми, у кого есть сверхспособности, и вы хотите получить их для себя, хочу обеспечить равновесие сил, а для этого мне нужны такие, как ты, умные, амбициозные, готовые к сотрудничеству». Носорог тем временем подошел ближе. Я видел детали его костюма, сервомоторы в суставах, систему охлаждения на спине, встроенную электронику в шлеме. «Костюм носорога – лишь грубая копия технологий Старка», – объяснил Фиск. «Но с твоими знаниями и доступом к лаборатории Коннорса мы можем создать что-то гораздо более совершенное. А если я откажусь, тогда лечение Трис прекратится, и она вернется в больницу Святого Винсента, где ей дадут еще несколько месяцев жизни». Науп снова достал планшет и показал другую запись. На этот раз Трис выглядела хуже, бледная, слабая, явно больная. «Это она была вчера, до начала лечения», — пояснил Фиск. «А это сегодня, после первого сеанса терапии». Контраст был разительным. Фиск действительно лечил ее, и действительно мог прекратить лечение в любой момент. «Сколько времени у меня есть на размышления?» «Время кончилось», — ответил Фиск. «Решение принимаешь сейчас». Я оглядел Пирс, Фиск, Науп, Носорог. Трое против одного, и один из них в боевом костюме. Даже с моими способностями шансы были не в мою пользу. «Хорошо», — сказал я наконец. «Согласен сотрудничать». «Разумно», — кивнул Фиск. «Науп даст тебе детали задания. Жду результатов через неделю. А Трис продолжит лечение, и ты сможешь ее навещать, под присмотром, конечно». Носорог подошел ко мне вплотную. «Только не вздумай нас обманывать, пацан, а то костюм костюмом, а я и голыми руками умею работать». «Понял», — буркнул я. Фиск направился к лимузину, а Науп протянул мне конверт. «Здесь все инструкции, список того, что нам нужно по сотрудничеству от Коннорса, и техническое задание по улучшению костюма носорога». Я взял конверт, не глядя на него, и «Питер», — добавил Фиск, уже садясь в машину, — «не пытайся играть в героя, это плохо кончается для всех участников». Лимузин развернулся и уехал, оставив меня одного на пустынном пирсе. Я стоял и смотрел на огни города, сжимая в руке конверт с заданием. Фиск переиграл меня. Он нашел способ заставить меня сотрудничать без принуждения, просто предложив то, чего я больше всего хотел. Жизнь Трис. Но у меня был план. Рискованный, возможно, безумный, но план. Фиск думал, что получил в лице меня послушного исполнителя. Он ошибался. Я дам ему то, что он хочет, но не так, как он ожидает. Время игры в поддавки закончилось. Вернувшись со встречи с Фиском, я чувствовал, как внутри меня кипит ярость. Холодная, расчетливая ярость, которая требовала не взрыва эмоций, а точных действий. Фиск думал, что может манипулировать мной, используя Трис как заложницу. Он жестоко ошибался. Склад Вильямсонс встретил меня приглушенным гулом голосов. Мои мутанты не спали, они чувствовали мое состояние через нашу психическую связь и готовились к действию еще до моего прибытия. Карлос подошел ко мне первым. «Босс, что-то случилось. Все чувствуют ваше напряжение. Собери всех в главном зале», — приказал я, проходя мимо него. «Срочно». Через 5 минут весь склад собрался передо мной. 52 мутанта, мужчины и женщины, которых я превратил из отбросов общества в совершенных солдат. Их глаза горели красноватым отблеском в полумраке склада, а лица выражали абсолютную преданность. «Друзья», — начал я, обводя взглядом собравшихся, — «сегодня ночью мы идем на войну». Легкий шепот прошел по рядам. Не страха, предвкушения. Человек по имени Уилсон Фиск считает себя хозяином этого города. Он похитил девушку, которую я люблю. Он угрожает моей семье. Он думает, что может заставить меня служить ему. Я сделал паузу, позволяя словам дойти до каждого. Он ошибается. Сегодня ночью мы покажем ему цену такой ошибки. Мария выступила вперед. «Какие приказы, босс?» «Цель – небоскреб Фиска в центре Манхэттена. 42 этажа, современная система безопасности, профессиональная охрана. Но у нас есть преимущества, которых у них нет». Я развернул на столе план здания, который достал из архивов строительной компании несколько дней назад. «Мы атакуем 3 группами. Первая – через главный вход. Вторая – через подземный гараж. Третья – через крышу. Диева, Антонио, Хулио, вы командуете группами». Они кивнули, изучая план. «Мигель, ты отвечаешь за отключение электричества во всем районе. Используй своих людей для подрыва трансформаторных подстанций. Нужна полная темнота». «Понял, босс». «Сара, твоя группа блокирует все пути отхода. Никто не входит и не выходит из здания без нашего разрешения. А что с полицией? Спросил Джонни. К тому времени, как они сориентируются, все уже будет кончено. Я посмотрел на часы. У нас есть 2 часа на подготовку. Проверяйте снаряжение, изучайте планы. В 3 утра начинаем движение. Следующие 2 часа склад превратился в улей. Мутанты готовили оружие, изучали схемы здания, распределялись по группам. Я наблюдал за приготовлениями, корректируя планы и проверяя детали. Карлос подошел ко мне с вопросом, который я ждал. «Босс, а что с выжившими?» «Охрана, обслуживающий персонал». «Никаких свидетелей», — ответил я холодно. «Это война, Карлос. В войне побеждает тот, кто готов идти дальше противника». Он кивнул, и я увидел в его глазах понимание. «Мои мутанты были готовы на все ради меня». В 3:30 мы выдвинулись. 3 группы на украденных грузовиках, 4-я на мотоциклах для быстрого маневрирования. Я ехал с 1-й группой, которая должна была атаковать главный вход. По дороге я связался с Мигелем по рации. Статус энергоснабжения, готовы к отключению, босс. 3 подстанции заминированы, команды на позициях. Ждите моего сигнала. Манхэттен в 3 утра был относительно спокоен. Редкие такси, несколько полицейских патрулей, ночные пешеходы. Никто не обращал внимания на грузовики, которые двигались по разным маршрутам к одной цели. Небоскреб Фиска возвышался на 42 этажа, его стеклянный фасад отражал огни города. Здание занимало целый квартал, а его охрана считалась одной из лучших в городе. Но они не были готовы к нам. Все группы на позициях, доложил Диева по рации. Группа крыши готова, добавил Антония. Подземка под контролем, сообщил Хуля. Я посмотрел на небоскреб в последний раз. Где-то там, на верхних этажах, Фиск чувствовал себя в безопасности. Скоро он поймет, насколько это ошибочное ощущение. Мигель, глуши свет. Все группы, начинаем. Город погрузился во тьму мгновенно. Огни небоскребов погасли, уличное освещение отключилось, даже светофоры перестали работать. Только здание Фиска оставалось освещенным. У них была автономная энергосистема, но ненадолго. 1-я группа, идем. Мы выбежали из грузовика и направились к главному входу. 2 охранников у дверей не успели среагировать, Карлос и Диева свернули им шеи быстрее, чем те смогли крикнуть. Стеклянные двери не устояли перед нашим натиском. Мы ворвались в вестибюль, где за стойкой дежурили еще 3 охранников. Что за? Они не договорили. Мутанты двигались в темноте лучше кошек, а их когти резали плоть как бритвы. Через 30 секунд в вестибюле не осталось живых врагов. Лифты заблокированы, доложила Мария, проверив панель управления. Идем по лестницам. Группа крыши, статус, начинаем спуск, ответил Антония. Верхние этажи зачищаем. Подземка под контролем, добавил Хуля. Аварийные генераторы выведены из строя. Здание Фиска погрузилось в полную темноту. Только свет наших фонарей прорезал мрак, да красные глаза мутантов светились в темноте. Мы поднимались по лестнице, зачищая этаж за этажом. Охранники пытались сопротивляться, но в темноте против противников с ночным зрением у них не было шансов. Мои люди работали быстро и бесшумно, врагов находили мертвыми, не успев поднять тревогу. На 5-м этаже мы наткнулись на 1-е серьезное сопротивление. Группа охранников в бронежилетах заняла оборону в коридоре, вооружившись автоматическим оружием. «Контакт!» — крикнул кто-то из них, открывая огонь. Пули засвистели в темноте, но мои мутанты уже растворились в тенях. Они атаковали с флангов, сверху, снизу, используя вентиляционные шахты, оконные проемы, даже потолочные панели. Бой длился меньше минуты. Когда стрельба прекратилась, от защитников не осталось и следа. «Потери?» – спросил я. «Никого», – доложил Карлос. «Несколько царапин, не более». Мы продолжили подъем. На 10-м этаже встретились с группой Хуля, поднимавшейся из подземелья. На 15-м – с людьми Антония, спускавшимися сверху. «Сопротивление ослабевает», – доложил Хуля. «Большая часть охраны сосредоточена на верхних этажах». «Логично. Фиск прячется наверху». На 20-м этаже мы нашли то, что искали, центр управления безопасностью. 10 мониторов показывали камеры по всему зданию, но 1/2 из них была неактивна. «Сара, проверь системы», — приказал я. Она подошла к пульту управления и начала изучать панели. «Босс, здесь есть секретный лифт. Ведет прямо на верхние этажи, минуя промежуточные. покажи». За фальшивой стеной действительно скрывался частный лифт. Шахта поднималась до самого верха здания. «Отлично, Диева Антония, продолжайте зачистку по этажам. Я поднимаюсь наверх с основной группой». Лифт работал от аварийного питания и поднял нас на 40-й этаж за несколько секунд. Двери открылись, и мы оказались в роскошном коридоре с мраморными стенами и дорогими картинами. «Тихо», — предупредил я, — «здесь может быть засада». Но коридор был пуст, только в дальнем конце виднелись двойные двери из красного дерева, кабинет Фиска. Мы подошли к дверям. Я приложил ухо к дереву, прислушиваясь. Внутри слышались приглушенные голоса. «Готовы?» – прошептал я. Мутанты кивнули, проверяя оружие. «Вламываемся». Двери не выдержали нашего натиска. Мы ворвались в огромный кабинет с панорамными окнами, за которыми простирался темный город. Фиск стоял у окна спиной к нам. Рядом с ним, Науб с пистолетом в руке. В углу кабинета маячила знакомая фигура в сером костюме, носорог. «Питер», — сказал Фиск, не оборачиваясь. «Ты раньше времени. Я ждал тебя завтра вечером с отчетом. Планы изменились». Теперь он повернулся. На лице не было ни страха, ни удивления, только холодная ярость. «Ты убил моих людей. Всех до единого. Глупо. Очень глупо». Науб поднял пистолет, но Карлос был быстрее. Коготь полоснул по горлу азиата, и тот рухнул на пол, истекая кровью. Носорог зарычал и двинулся на нас, но я поднял руку. «Стой, Алексей, это между мной и твоим боссом». «Питер», — сказал Фиск медленно, — «ты понимаешь, что только что подписал смертный приговор своей девушке?» «Нет, я подписал смертный приговор тебе». Я сделал шаг к нему, и Фиск впервые за весь вечер выглядел по-настоящему напуганным. «Ты не знаешь, где она. Без меня ты ее никогда не найдешь». «Найду. У меня есть целая армия для поисков». «Армия?» Фиск оглядел моих мутантов. «Этих уродов?» «Неправильные слова». Мои люди зарычали, обнажив когти. Их глаза загорелись ярче, а в воздухе появился запах опасности. «Они не уроды», — сказал я тихо. «Они совершенство, и они мои». Я кивнул Марии. Она подошла к Фиску и одним движением когтей полоснула по его руке. Кровь брызнула на мраморный пол. «Где Трис? Иди к черту». Второй удар пришелся по другой руке. Фиск закричал от боли. «Где она?» «Частная клиника, в Квинсе, доктор Райдер. Адрес 47 Я улица, дом 156». Я кивнул Карлосу. Он достал рацию и передал информацию другим группам. «Проверьте адрес. Если девушка там, заберите ее. Если Фиск соврал». «Я не врал», — крикнул он. «Она там, в реанимации». Носорог все это время стоял неподвижно, не зная, что делать. Его боссу угрожали, но силы были явно неравны. «Алексей», — обратился я к нему, — «у тебя есть выбор. Можешь уйти сейчас и остаться в живых, или можешь попытаться защитить его и умереть». Носорог посмотрел на истекающего кровью Фиска, затем на нас. «Он мне много платил», — сказал он наконец, — «но мертвые деньги не платит». Он развернулся и вышел из кабинета. «Умный выбор». Рация затрещала. «Босс, мы нашли клинику. Девушка здесь, живая. Врачи говорят, она идет на поправку». Облегчение захлестнуло меня. Трис была в безопасности. «Забирайте ее и везите в больницу Святого Винсента к доктору Стивенсу». «Понял». Я снова посмотрел на Фиска. Он сидел на полу, прижимая раненые руки к груди. «Питер», — сказал он хрипло, — «ты не понимаешь, что делаешь. Я не единственный игрок в этом городе. Есть другие, намного опаснее меня. Пусть приходит, мы их встретим. Ты развязал войну, которую не сможешь выиграть. Посмотрим». Я кивнул Марии. Она подошла к Фиску и положила коготь ему на горло. «Последние слова», — Фиск посмотрел мне в глаза. «Ты станешь таким же, как я, увидишь». «Нет», — сказал я спокойно, — «я стану намного хуже». Коготь полоснул по горлу. Уилсон Фиск, самопровозглашенный король преступного мира Нью-Йорка, был мертв. Мы покинули здание тем же путем, которым пришли. За нами остались только трупы и разрушения. К утру полиция найдет 42 этажа бойни, но никаких улик, указывающих на нас. В небе над Манхэттеном начинало светать. Новый день в городе, где все изменилось за одну ночь. Фиск был мертв. Его империя обезглавлена, а я получил контроль над одной из крупнейших преступных организаций Нью-Йорка. Но самое главное, Трис была в безопасности. Война только началась. Глава 19. Утром я отправился в больницу, чтобы проверить состояние Трис. Моя операция по освобождению ее из лап Фиска прошла успешно, но я волновался о том, как экспериментальное лечение повлияло на ее здоровье. Трис спала в палате интенсивной терапии, подключенная к капельницам и мониторам. Она выглядела намного лучше, чем до похищения. Румянец вернулся на щеки, дыхание стало ровным. Экспериментальная терапия Фиска действительно помогла. Доктор Коннорс сидел рядом с кроватью дочери, держа ее руку в своей единственной. Когда я вошел, он поднял голову, и я увидел в его глазах странную смесь благодарности и отчаяния. «Питер», — сказал он тихо, — «спасибо. Я не знаю, как ты это сделал, но спасибо. Как она себя чувствует? Лучше. Намного лучше. То лечение, которое ей проводили, оно действительно работает. Показатели крови улучшились на 30%. Я сел в кресло напротив него. За окном шел мелкий осенний дождь, барабаня по стеклу. «Доктор, нам нужно поговорить. О нашем препарате. О том, что случилось с лабораторией». Коннорс кивнул. «Да, я думал об этом всю ночь. Мы потеряли почти все наработки. Остались только образцы, которые я хранил дома, и мои записи. Этого достаточно, чтобы воссоздать формулу. Теоретически, да. Но нужна лаборатория, оборудование, время на новые эксперименты. У меня есть место», перебил я. «Оборудованная лаборатория в безопасном месте. Мы можем продолжить работу там». Коннорс удивленно посмотрел на меня. «Откуда у тебя лаборатория?» «Длинная история. Главное, мы можем работать, не опасаясь новых нападений». Он задумался, глядя на спящую дочь. «Питер, а что если мы не успеем? Тот препарат, который ей дали, он не постоянное решение. Эффект временный. Через несколько недель болезнь может вернуться с удвоенной силой. Тогда мы должны работать быстрее. Но если мы ошибемся с дозировкой или составом, экспериментальное лечение может убить ее быстрее, чем сама болезнь. Я видел, как он мучается. Любящий отец, готовый на все ради спасения дочери, но связанный клятвой врача и научной этикой». Коннорс встал и подошел к окну. Дождь усилился, превратившись в настоящий ливень. «Знаешь», — сказал он тихо, — «когда я потерял руку, я думал, что это конец моей карьеры. Хирург без руки, какой из него хирург? Но я продолжал работать, искал способы восстановить утраченное. И нашли, думал, что нашел. Сыворотка на основе ДНК рептилий. Теоретически она должна была запустить процессы регенерации, восстановить руку». Он повернулся ко мне. «Но каждый раз, когда я был готов к эксперименту, что-то останавливало меня. Страх, сомнение, научная осторожность. А теперь на кону жизнь моей дочери. И страх отступает». Коннорс подошел обратно к кровати и снова взял руку Трис. «Понимаешь, Питер, есть вещи, которые важнее собственной безопасности. Когда ты становишься отцом, ты готов на все ради своего ребенка. На все. Доктор, о чем вы говорите? Я испытаю препарат на себе». Слова повисли в воздухе, как гром среди ясного неба. Я почувствовал, как по спине пробежал холодок. «Что? Нет, это безумие. Это единственный способ», — сказал Коннорс твердо. «Мы не можем тестировать экспериментальное лечение на Трис, не зная побочных эффектов. А времени на долгие испытания у нас нет. Доктор, послушайте себя. Препарат разработан для лечения рака. На здорового человека он может подействовать совершенно непредсказуемо. Зато мы узнаем, работает ли он. И если да, сможем безопасно дать его Трис». Коннорс встал и начал ходить по палате. «Знаешь, сколько детей умирает от рака, пока мы тестируем препараты? Тысячи, десятки тысяч. И все потому, что мы боимся рискнуть, боимся нарушить протоколы. Но ведь протоколы существуют не просто так. Протоколы существуют для защиты системы, а не пациентов». Голос Коннорса становился все жестче. «Система требует безопасности, предсказуемости, контроля, а болезнь не ждет». Он остановился у окна. «Иногда я думаю о тех ученых, которые испытывали лекарства на себе. Александр Флеминг с пенициллином, Барри Маршалл с хеликобактером. Они рисковали своими жизнями ради прогресса, и благодаря их смелости миллионы людей остались живы». «Доктор, вы не думаете ясно». Я встал и преградил ему путь. «Горе затуманило ваш разум. Наоборот, впервые за месяцы я вижу ясно», — возразил он. «Моя дочь умирает, а я все еще провожу эксперименты на мышах. Есть другие способы. Мы можем найти добровольцев среди пациентов в терминальной стадии. И сколько времени это займет? Недели? Месяцы?» Коннорс покачал головой. «У Трис нет столько времени». Трис зашевелилась во сне, тихо простонала. Коннорс сразу же подошел к ней, проверил показания мониторов. «Ей снится что-то плохое», – прошептал он. «Наверное, кошмары о больнице, о лечении. Именно поэтому нужно действовать разумно, а не импульсивно. «Разумно?» – он повернулся ко мне с горящими глазами. «А разумно ли было позволить Фиску ее похитить? Разумно ли позволить болезни медленно убивать ее? Доктор, я понимаю ваше отчаяние, но...» «Нет, не понимаешь», – взорвался он, – «у тебя нет детей. Ты не знаешь, что значит каждую ночь засыпать с мыслью, что завтра твой ребенок может не проснуться». Его голос дрожал от эмоций. «Ты не знаешь, что значит смотреть в глаза своего ребенка и видеть там страх смерти. Не знаешь, каково это, быть врачом и не суметь вылечить собственную дочь». Он снова сел рядом с кроватью. «Понимаешь, когда я стал врачом, я думал, что буду спасать жизни. А оказалось, что чаще всего приходится просто наблюдать, как люди умирают, особенно дети. Но вы же помогли многим». «Помог», — горько рассмеялся он. «Я продлевал агонию, давал ложную надежду, говорил семьям, что еще можно что-то сделать, хотя знал, что шансов нет». Дождь за окном стих, но тучи все еще закрывали солнце. «А теперь та же ситуация с моей собственной дочерью. И я понимаю, что все те годы я был трусом, прятался за протоколами и процедурами, вместо того, чтобы действовать». «Доктор, вы не трус, вы осторожный ученый. Осторожность – это роскошь, которую я не могу себе позволить», – твердо сказал Коннорс. «Сегодня вечером мы идем в твою лабораторию, и я испытаю препарат на себе. Я не позволю вам этого сделать. А как ты собираешься меня остановить?» Коннорс встал во весь рост. «Ты забываешь, Питер, что это мой препарат, мои исследования. У тебя нет права указывать мне, что делать. У меня есть право не дать вам совершить самоубийство». «Самоубийство?» Он подошел к небольшому шкафчику в углу палаты и достал оттуда потертый чемоданчик. «Это не самоубийство. Это последний шанс спасти мою дочь». Коннорс открыл чемоданчик, и я увидел несколько пробирок с разными жидкостями. Одна была знакомого голубоватого цвета, наш мутаген. Другая светилась слабым зеленым светом. «Что это?» — спросил я, указывая на зеленую жидкость. «Моя собственная разработка. Сыворотка для регенерации, основанная на ДНК рептилий. Я работал над ней несколько лет. Для восстановления руки, изначально, да. Но потом понял, что область применения может быть намного шире. Регенерация поврежденных тканей, восстановление органов, возможно, даже замедление старения». Он взял пробирку с зеленой жидкостью. «Теоретически она должна запустить процессы самовосстановления в организме, но я никогда не решался ее испытать, и правильно делали. Доктор, рептилии – не млекопитающие, их ДНК кардинально отличается от нашей. Именно поэтому нужен эксперимент», – упрямо сказал Коннорс. «Теория без практики бессмысленна. А что если последствия будут необратимыми? Что если вы мутируете? Потеряете человеческий облик? Тогда я все равно останусь отцом Трис. И если мой эксперимент поможет ее спасти, я готов заплатить любую цену. Даже цену собственной человечности». Коннорс долго молчал, глядя на пробирку в своих руках. «Знаешь, Питер, я долго думал о цене мечты. О том, сколько человек готов заплатить за осуществление своих желаний. И к какому выводу пришли? Цена всегда выше, чем кажется. Но отказ от мечты стоит еще дороже. Доктор, послушайте меня», — я подошел к нему вплотную. «Да, времени мало. Да, ситуация критическая. Но есть другие варианты. Мы можем попробовать воссоздать то лечение, которое Фиск применял для Трис. У нас нет доступа к его лаборатории. Найдем. У меня есть связи, ресурсы. Мы можем выяснить, какие именно препараты он использовал. А если не найдем? Если это была уникальная разработка, тогда найдем другой путь». Я схватил его за руку. «Но не нужно губить себя из-за страха. Это не страх, а любовь к дочери». «Нет, доктор, это именно страх. Страх потерять ее. И этот страх ослепляет вас». Коннорс резко выдернул руку. «Ты не понимаешь». «Понимаю», — перебил я. «Понимаю лучше, чем вы думаете. Я тоже люблю Трис, и я тоже боюсь ее потерять, но мы должны действовать разумно. Разум подсказывает мне только одно решение, а сердце, как вы думаете, что почувствует Трис, когда узнает, что отец превратился в монстра ради ее спасения?» «Это попало в цель». Коннорс дрогнул, на мгновение засомневался. «Она поймет. Она будет винить себя до конца жизни. Я не давал ему опомниться. Будет считать, что это ее вина, что из-за нее отец стал чудовищем. Лучше живая дочь, которая меня винит, чем мертвая дочь, которую я не смог спасти. А лучше живая дочь и живой отец, которые вместе борются с болезнью». Коннорс поставил пробирку обратно в чемоданчик, но не закрыл его. Питер, я принял решение, и никто не заставит меня изменить его. Тогда я вас не пущу в лабораторию. Попробуй остановить меня. Попробую. Мы стояли друг против друга, как два упрямых барана. Я видел решимость в его глазах, но также видел и сомнения. «Доктор», — сказал я мягче, — «дайте мне неделю. Одну неделю, чтобы найти альтернативный способ лечения. У нас нет недели». «Есть. Экспериментальная терапия Фиска дает нам время. Состояние ТРИС стабильно. Пока стабильно. Значит, нужно использовать это время с умом. Не на безрассудные эксперименты, а на поиск безопасного решения». Коннорс долго молчал, борясь сам с собой. «А если за неделю ничего не найдем, тогда я не буду вас останавливать. Или найду подопытных лично. Обещаешь?» «Обещаю. Но при условии, что вы дадите мне эту неделю». Коннорс посмотрел на спящую дочь, потом на меня, потом снова на Трис. «Хорошо», — сказал он наконец, — «неделя. Но если к концу недели мы не найдем альтернативы, я иду на эксперимент». «Договорились». Он закрыл чемоданчик и убрал его обратно в шкафчик. «Только знай, Питер, я готов на все ради дочери. На все. Знаю, доктор. И именно поэтому мы найдем способ спасти ее, не жертвуя вами». Но в глубине души я понимал, если через неделю мы не найдем решения, Коннорс все равно проведет свой эксперимент, и тогда я не смогу его остановить. У меня была неделя, чтобы найти способ спасти Трис, не превращая ее отца в монстра. Времени было мало, слишком мало, но я был готов использовать каждую минуту. На следующий день после разговора с доктором Коннорсом я понял, что у меня нет выбора. Одной недели катастрофически мало для создания лекарства от рака традиционными методами. Нужны были ресурсы, которых у меня не было, современное оборудование, команда ученых, доступ к клиническим базам данных. И я знал только одно место, где все это можно было получить быстро. Оскарп. Я нашел Гарри в школе во время обеденного перерыва. Он сидел один за столиком в кафетерии, рассеянно ковыряя вилкой салат. «Гарри», сел я напротив него, «мне нужна твоя помощь, очень серьезная помощь». Он поднял голову, и я увидел усталость в его глазах. «Последние дни были тяжелыми для всех нас. Что случилось, Питер? Опять проблемы? Моя девушка умирает от рака. У нее острый лимфобластный лейкоз». Лицо Гарри сразу посерьезнело. «Черт, Питер, мне очень жаль. Я не знал. Я работаю с ее отцом над экспериментальным лечением. У нас есть многообещающие наработки, но нужна серьезная лаборатория и команда специалистов. И ты хочешь, чтобы я поговорил с отцом?» «Именно. Биомедицинское подразделение Эскорт, одно из лучших в стране. Если кто-то может помочь, то это они». Гарри откинулся на спинку стула. «Питер, ты понимаешь, что просишь? Отец не будет финансировать исследования просто из благотворительности. Ему нужна выгода. А что, если я предложу ему что-то действительно ценное? Например, я достал из рюкзака папку с документами, упрощенную версию наших исследований, где были скрыты самые важные детали, но сохранена общая концепция. Революционный подход к лечению рака. Препарат, который не просто уничтожает раковые клетки, но запускает процессы регенерации здоровых тканей». Гарри взял папку и пробежал глазами первые страницы. «Это серьезно?» «Более чем серьезно. Мы уже провели успешные эксперименты на лабораторных животных». «Это была ложь. Эксперименты проводились на людях, но Гарри об этом знать не обязательно». «А почему не обратиться в университет или государственные программы?» «Времени нет. У девушки недели, может быть дни. Государственная бюрократия убьет ее раньше, чем мы получим разрешение». Гарри закрыл папку и внимательно посмотрел на меня. «Хорошо. Сегодня вечером у отца деловой ужин дома. Приходи в 7, представлю тебя как перспективного молодого ученого». «Спасибо, Гарри. Я тебе должен». «Ничего не должен. Просто не подведи меня перед стариком». Остаток дня прошел в подготовке. Я составил подробную презентацию, подготовил образцы нашего препарата и продумал каждый аргумент. Норман Осборн был известен как жесткий бизнесмен, который не тратил деньги впустую. В 7 вечера я стоял перед воротами особняка Осборнов в Манхэттене. Дом поражал размерами, трехэтажное здание викторианской эпохи, окруженное ухоженным садом. Все здесь говорило о богатстве и власти. Гарри встретил меня в холле, готов произвести впечатление на старика, надеюсь. «Помни, отец ценит конкретику. Никаких общих фраз, только факты и цифры. И не пытайся давить на жалость, он этого не переносит». Мы прошли в роскошную столовую, где за длинным столом сидели несколько человек в дорогих костюмах. Норман Осборн председательствовал во главе стола, мужчина лет 50 с проницательными глазами и волевым подбородком. «Отец», — подошел к нему Гарри, — «позволь представить Питера Паркера, того самого молодого ученого, о котором я рассказывал». Норман поднял голову и оценивающе посмотрел на меня. «Питер Паркер, ученик старшей школы Мидтаун?» «Да, сэр, слышал о тебе. Результаты тестов впечатляющие. Но Гарри говорил не о твоих школьных успехах, а о каких-то научных разработках». «Именно так, мистер Осборн. Я работаю над революционным подходом к лечению рака». Норман жестом пригласил меня сесть рядом с ним. «Революционным?» «Громкие слова для школьника. Но меня интересуют факты, а не эпитеты. Я достал папку с документами. Наш препарат основан на принципиально новом подходе. Вместо того, чтобы просто уничтожать раковые клетки, он перепрограммирует их, заставляя превращаться в здоровые ткани». «Интересно». Норман взял документы и начал изучать. «Молекулярная структура необычная. Где вы проводили исследования?» «В лаборатории Empire State университета под руководством доктора Курта Коннорса». «Коннорса знаю. Способный ученый, но слишком осторожный». Норман перелистнул несколько страниц. «А эти результаты экспериментов достоверны?» «Абсолютно. Препарат показал эффективность в 90% случаев. На мышах, на различных тестовых субъектах». Норман внимательно посмотрел на меня, словно пытаясь прочитать между строк. «Питер, в биомедицинском бизнесе я уже 20 лет, и знаю, что такие результаты невозможно получить только на лабораторных животных». Я почувствовал, как сжимается желудок. Осборн был умнее, чем я рассчитывал. «Сэр, я могу объяснить. Объяснение потом. Сначала скажи честно, на ком вы тестировали препарат?» Несколько секунд я колебался, но потом решил рискнуть правдой. «На добровольцах, людях в терминальной стадии рака, которые согласились на экспериментальное лечение». Воцарилась тишина, остальные гости за столом переглядывались, а Гарри побледнел. «Без одобрения в да?» – тихо спросил Норман. «Да, сэр». «Без официальных протоколов испытаний?» «Да». Норман закрыл папку и откинулся на спинку стула. Я приготовился к отказу, но вместо этого он улыбнулся. «Наконец-то ученый, который не боится действовать. Мне это нравится. Сэр, Питер, медицинская бюрократия убивает больше людей, чем спасает. То, что вы делаете, это настоящая наука. Рискованная, но настоящая». Он встал из-за стола. «Господа, прошу простить, но у нас появились более важные дела». Норман обратился ко мне. «Питер, пойдем в мой кабинет, обсудим детали». Мы прошли в роскошный кабинет на втором этаже. Стены были увешаны дипломами, наградами и фотографиями Нормана с известными политиками и бизнесменами. «Итак», — сел Норман за массивный стол, — «что именно тебе нужно от Оскарп?» «Лабораторное оборудование, команда специалистов и доступ к клиническим данным. Мне нужно адаптировать препарат для конкретного пациента, девушки, о которой говорил Гарри». «Да, у нее острый лимфобластный лейкоз. Времени очень мало». «Понимаю». Норман задумался. «А что получит Оскарб взамен?» «Эксклюзивные права на препарат после успешного завершения лечения. Только права, а сам препарат, полную формулу и все наработки. Это может стоить миллиарды долларов», сказал Норман медленно. «Но также может оказаться пустышкой». «Не оказывается. Препарат работает. Докажи». Я достал из кармана маленькую пробирку с голубоватой жидкостью, образец нашего мутагена. «Это рабочий образец. Можете провести предварительный анализ». Норман взял пробирку и поднес к свету. «Необычный цвет, а молекулярная структура уникальная. Ничего подобного в мире не существует». «Хорошо». Норман положил пробирку на стол. «Вот мои условия. Оскарб предоставляет тебе полный доступ к биомедицинскому отделу, лучших специалистов и неограниченное финансирование. В обмен на что? Эксклюзивные права на препарат сроком на 20 лет и 50% всех доходов от его коммерческого использования». Условия были жесткими, но у меня не было выбора. «Согласен». «Отлично». Норман встал и протянул руку. «Добро пожаловать в команду Оскарб, Питер». Мы пожали руки, и я почувствовал, что продал душу дьяволу. Но если это спасет Трис, то цена была приемлемой. «Когда можем начать?» «Прямо сейчас. Лаборатории работают круглосуточно». Норман нажал кнопку интеркома. «Доктор Стром, зайдите в кабинет. У нас новый проект». Через несколько минут появился мужчина лет 40 в белом халате, высокий, худощавый, с внимательными глазами за очками в металлической оправе. «Доктор Миндельстром», — представил его Норман, главный биолог Аскарп. Мендел, знакомься, Питер Паркер. Он будет работать с твоей командой над новым препаратом от рака. Стром скептически посмотрел на меня. Школьник, Норман, ты серьезно? Абсолютно серьезно. Питер, покажи доктору образец. Я протянул пробирку Строму. Он внимательно изучил жидкость. Интересно, можно провести экспресс-анализ? Конечно. Стром достал портативный анализатор и поместил в него каплю препарата. Через минуту прибор выдал результат. Глаза доктора расширились. Это невозможно. Такой молекулярной структуры не существует. Существует, сказал я спокойно. И это только начало. Мендел, вмешался Норман, выдели Питеру лучшую лабораторию и все необходимое оборудование. Приоритет максимальный. Понял. Стром все еще не мог оторвать взгляд от анализатора. Питер, сможешь воспроизвести синтез с подходящим оборудованием? Да, тогда пойдем. Покажу тебе наши лаборатории. Мы спустились на цокольный этаж здания Аскарп, где располагался исследовательский комплекс. То, что я увидел, превзошло все ожидания. Десятки лабораторий, оснащенных самым современным оборудованием. Масс-спектрометры, электронные микроскопы, автоматизированные системы синтеза. Все, о чем можно мечтать. Вот твоя лаборатория, остановился Стром у двери с номером 15. Здесь есть все для органического синтеза и биологических экспериментов. Лаборатория была в 3 раза больше той, где мы работали с Коннорсом. Блестящее оборудование, идеальная чистота, системы контроля климата и безопасности. Команда специалистов будет в твоем распоряжении с утра, продолжал Стром. Химики, биологи, фармакологи, лучшие в своих областях. Спасибо, доктор. И Питер. Он внимательно посмотрел на меня. Надеюсь, ты понимаешь ответственность. Если твой препарат действительно работает, это изменит мир. Понимаю. Стром ушел, а я остался один в лаборатории. Впервые за последние дни я почувствовал надежду. Здесь, с таким оборудованием и ресурсами, у меня был реальный шанс спасти Трис. Я достал телефон и позвонил доктору Коннорсу. Доктор, у меня хорошие новости. Нам предоставили лабораторию в Аскарп. Аскарп, Питер, как тебе это удалось? Долгая история. Главное, мы можем работать. Приезжайте завтра утром, начнем адаптацию препарата для Трис. Хорошо. И Питер, спасибо. Я знаю, это нелегко было организовать. Ничего. Главное, спасти вашу дочь. Повесив трубку, я начал изучать оборудование. У меня была неделя, чтобы создать лекарство от рака. Неделя, чтобы выиграть забег со смертью. Времени было мало, но теперь у меня были все инструменты для победы. Следующие дни слились в один непрерывный поток работы. Я практически поселился в лаборатории Аскарп, уходя домой только для того, чтобы переодеться и принять душ. Мэй волновалась, но я объяснил ей, что участвую в важном научном проекте. Доктор Коннорс приходил каждый день, помогая адаптировать формулу препарата. Мы работали с командой специалистов Аскарп, которые были поражены нашими наработками. «Этот препарат противоречит всем известным принципам онкологии», говорил доктор Харрис, ведущий онколог компании. «Но результаты анализов не оставляют сомнений, он работает». «А побочные эффекты?» – спрашивал я. «Минимальные. Легкая тошнота, временное головокружение. Ничего серьезного. Мы скрывали от команды Аскарп истинную природу препарата, мутагенные свойства и способность создавать сверхлюдей. Для них это было просто инновационное противораковое лекарство. К 4-му дню мы создали адаптированную версию препарата, специально настроенную под генетический профиль ТРИС. Компьютерное моделирование показывало эффективность в 98% случаев. Готовы к клиническим испытаниям? Спросил доктор Стром. Нет времени на испытания, ответил Коннорс. Мы начинаем лечение завтра. Без испытаний, это безумие. Это необходимость, твердо сказал я. Пациент в критическом состоянии. Норман Осборн, который регулярно заходил проверить наш прогресс, поддержал решение. Иногда нужно рисковать, особенно когда на кону человеческая жизнь. В 5-й день мы перевезли Трис в частную клинику Аскарп, где созданы идеальные условия для экспериментального лечения. Она была слаба, но в сознании. «Питер», — сказала она, держа меня за руку, — «я не боюсь. Знаю, что ты меня спасешь». «Конечно спасу», — ответил я, стараясь скрыть волнение. «Очень скоро ты поправишься». Доктор Коннорс подготовил капельницу с нашим препаратом. Его руки дрожали от волнения. «Это изменит все», — прошептал он. «Если сработает, мы победим рак». «Сработает», — сказал я с уверенностью, которой сам не чувствовал. Препарат медленно поступал в вену ТРИС. Мы следили за каждым показателем: пульс, давление, температура, кислородная сатурация. Первые изменения начались через час. Показатели крови стали улучшаться, раковые клетки начали разрушаться. Но самое главное, ТРИС чувствовала себя лучше. «Боль проходит», — сказала она удивленно. «Впервые за месяцы я не чувствую боли». К концу дня было ясно, препарат работает. Раковые клетки уничтожались с невероятной скоростью, а здоровые ткани восстанавливались. «Это чудо», — шептал доктор Коннорс, изучая результаты анализов. «Абсолютное чудо». Норман Осборн был в восторге. «Питер, ты только что стал миллионером. Этот препарат принесет компании миллиарды. Но меня интересовали не деньги. Меня интересовала только одна вещь – здоровье ТРИС. И она поправлялась. С каждым часом все лучше и лучше. Я выиграл забег со смертью. Фиск был мертв. ТРИС была спасена. Доктор Коннорс не превратился в монстра. Но за этой победой скрывалась новая проблема. Норман Осборн теперь владел формулой мутагена, не подозревая о его истинных возможностях. И рано или поздно он это узнает. Но это уже была проблема завтрашнего дня. Сегодня я просто наслаждался тем, что спас жизнь человека, которого любил. Глава 20. Третий день лечения начался обнадеживающе. ТРИС проснулась с улыбкой. Впервые за месяцы она выглядела по-настоящему здоровой. Щеки порозовели, глаза заблестели, а голос звучал сильно и уверенно. «Питер», — сказала она, сжимая мою руку, — «я чувствую себя как будто заново родилась. Боль совсем ушла». Я сидел рядом с ее кроватью в частной палате клиники Аскарп, наблюдая за показаниями мониторов. Все параметры были в норме, более того, они были лучше нормы. Препарат не просто уничтожал раковые клетки, он укреплял весь организм. «Анализы крови потрясающие», — сказал доктор Коннорс, изучая свежие результаты. «Количество здоровых лейкоцитов выросло в 3 раза. Раковые клетки практически исчезли». Доктор Стром, который курировал лечение от лица Аскарп, не скрывал восхищения. «За 20 лет медицинской практики я не видел ничего подобного. Это настоящее чудо современной науки». Норман Осборн заходил в палату каждые несколько часов, лично контролируя процесс. Его интерес к препарату рос с каждым днем, он уже видел в нем источник миллиардных прибылей. «Питер», — сказал он мне в коридоре, — «когда мы завершим лечение, хочу обсудить с тобой планы коммерциализации. Этот препарат может изменить всю фармацевтическую индустрию». Я кивнул, но мысли мои были сосредоточены только на ТРИС. Деньги и слава меня не интересовали, важно было только то, что она поправляется. Около 2 часов дня я вышел в коридор, чтобы купить кофе из автомата. Лаборатории Аскарп работали в круглосуточном режиме, и врачи сменялись каждые 8 часов. Во время моего отсутствия палату навестил новый консультант, доктор Кэмпбелл, специалист по онкогематологии. Когда я вернулся с кофе, то увидел, как этот доктор выходит из палаты ТРИС. Мужчина среднего роста, в белом халате, с медицинской папкой в руках. Ничего необычного, просто еще один врач. Но что-то в его походке показалось мне странным. Слишком уверенный, слишком целенаправленный. И паучий инстинкт вдруг дернулся тревожным сигналом. Я вошел в палату и сразу же почувствовал, что что-то не так. ТРИС лежала с закрытыми глазами, но ее дыхание было слишком частым, а кожа покрылась испариной. «ТРИС», — позвал я, подходя к кровати. Она открыла глаза, и я увидел в них страх. «Питер, мне плохо, очень плохо». Я взглянул на монитор и похолодел. Пульс подскочил до 120 ударов в минуту, давление упало, температура начала расти. «Что происходит?» — крикнул я, нажимая кнопку вызова медсестры. «Не знаю», — прошептала ТРИС. «Тот доктор дал мне какую-то инъекцию, сказал, что это витамины для поддержки. Холодный ужас сжал мне сердце». «Какую инъекцию?» Никто не должен был давать ей дополнительные препараты без согласования. В палату вбежала медсестра, а следом – дежурный врач. Взглянув на мониторы, он сразу забил тревогу. «Токсическая реакция. Нужна реанимация». Следующие несколько минут превратились в кошмар. Врачи суетились вокруг ТРИС, вводя противоядия и стабилизаторы. Я стоял в стороне, чувствуя себя беспомощным. «Что с ней?» – спросил я у доктора Стромма, который примчался на шум. «Похоже на отравление. Кто-то ввел ей сильнодействующий токсин. Это невозможно. Здесь же клиника. Как токсин мог сюда попасть?» Стромм изучал показания приборов. «Судя по симптомам, это целенаправленное отравление. Кто-то хотел имитировать отказ лечения. Доктор Коннорс ворвался в палату, услышав тревогу. Что случилось? Еще час назад все было нормально. Папа, слабо позвала Трис. Помоги мне. Коннорс бросился к дочери, но врачи оттеснили его. Не мешайте, состояние критическое. Я выбежал в коридор, пытаясь найти того доктора Кэмпбелла, но его нигде не было. Подбежав к посту медсестер, я спросил, где доктор Кэмпбелл? Тот, что заходил в палату 15. Какой доктор Кэмпбелл? Удивилась старшая медсестра. У нас нет такого врача. Как нет? Он только что вышел оттуда. Молодой человек, я знаю всех врачей клиники. Никого с такой фамилией у нас не работает. Паника захлестнула меня. Кто-то проник в клинику под видом врача и отравил Трис. Но кто и зачем? Я бросился обратно в палату. Состояние Трис продолжало ухудшаться, несмотря на все усилия врачей. Токсин действовал быстро и агрессивно. Можете определить, что за яд? Спросил я у доктора Стромма. Работаем над этим. Взяли анализы крови, отправили в лабораторию. Но времени мало. Трис начала терять сознание. Ее дыхание стало поверхностным. Кожа приобрела сероватый оттенок. «Не дайте ей умереть!» – крикнул доктор Коннорс. «Делайте что угодно, но спасите ее!» Врачи подключили аппарат искусственной вентиляции легких. Трис больше не могла дышать самостоятельно. «Питер!» – тихо сказал Стром, отведя меня в сторону. «Нужно быть готовым к худшему. Токсин поражает центральную нервную систему. Если мы не найдем антидот в ближайшие часы, найдите!» Взорвался я. «Я не позволю ей умереть». Я выбежал из палаты и направился к лифтам. Нужно было найти того поддельного доктора. Но как? Он мог быть кем угодно, выглядеть как угодно. Внезапно меня осенило. Камеры наблюдения. В клинике должна быть система видеонаблюдения. Я спустился на первый этаж и нашел службу безопасности. Охранник, грузный мужчина лет 50, сидел за пультом мониторов. «Мне нужно посмотреть записи камер наблюдения за последний час», — сказал я. «А вы кто такой?» — недоверчиво спросил охранник. «Питер Паркер. Я работаю с мистером Осборном над специальным проектом. В клинике произошел инцидент. Упоминание имени Осборна подействовало магически». Охранник сразу оживился. «Конечно, мистер Паркер. Какой период вас интересует?» «Последние 2 часа. 4-й этаж». Коридор возле палаты 15. Мы прокрутили записи и быстро нашли нужный момент. На экране появился мужчина в белом халате, выходящий из палаты Трис. «Вот он», — сказал я. «Можете увеличить?» Охранник приблизил изображение, и я внимательно изучил лицо незнакомца. Обычное лицо, ничем не примечательное, но что-то в нем было неестественное. А есть в записи, как он входил в здание. «Сейчас поищем». Мы прокрутили записи назад и нашли момент, когда этот человек входил в клинику, и тут я увидел нечто поразительное. За 5 минут до входа этот же человек выглядел совершенно по-другому. Другое лицо, другая комплекция, даже рост был иным. «Это невозможно», – прошептал охранник. «Но я понял. Метаморф. Человек, способный менять внешность. Наемник высочайшего класса. Покажите, как он уходил», – попросил я. На записи видно было, как тот же человек покидает здание, но уже в третьем обличье, теперь он выглядел как обычный посетитель.